Глава 21. Монополия. Харри разбудил радиобудильник, по которому как раз начались новости. Бомбардировки стали интенсивнее. Похоже, в последнее время это превратилось в рефрен всех новостных программ. Он постарался убедить себя, что пора вставать. Голос по радио вещал, что с 1975 года средний вес мужчин и женщин в Норвегии увеличился, соответственно, на 13,9 килограммов. Харри закрыл глаза и стал думать о том, что однажды сказал Эоне, что у эскапизма неоправданно дурная репутация. Постепенно он снова стал погружаться в сон. Появилось знакомое приятное ощущение теплоты и уюта, как тогда, в детстве, когда он лежал в постели и сквозь открытую дверь слышал, как отец ходит по дому и везде гасит свет, одну лампу за другой, и с каждой новой погашенной лампой за дверью становилось все темнее и темнее. После того, как в последние недели в Осло участились случаи ограбления банков с применением насилия, банковские служащие столицы требуют организовать вооруженную охрану наиболее уязвимых отделений банков в центральной части города. Вчерашний налет на филиал Генсидигеннор на Гренландслейрет стал еще одним звеном в цепи вооруженных ограблений, совершенных, как подозревает полиция, так называемым «забойщиком». Это человек, который застрелил... Босые ноги Харри коснулись холодного линолеума. В лице, смотревшем на него из зеркала в ванной, было что-то от портретов позднего Пикассо. Беата говорила по телефону. Увидев в дверях Харри, она отрицательно покачала головой. Он кивнул и хотел уйти, однако она поманила его рукой, предлагая остаться. «В любом случае, спасибо за помощь», — закончила она и положила трубку. «Я помешал?» — спросил Харри, ставя перед ней на стол чашку кофе. «Нет, я качала головой, чтобы показать, что никаких результатов нет. Из всех мужчин, которые, по нашим сведениям, были тогда в спортцентре САЦ, только один смутно помнит человека в комбинезоне. При этом он вовсе не уверен, что видел его именно в раздевалке». Харри сел и осмотрелся. Против ожиданий, ее кабинет вовсе не был таким уж уютным и аккуратным. За исключением стоящего на подоконнике весьма распространенного комнатного растения, название которого, впрочем, Харри было неизвестно, здесь, как и в его собственном кабинете, полностью отсутствовали украшения. На столе Беаты Харри увидел фотографию в рамке. В настоящий момент она была повернута к нему обратной стороной, однако он и так прекрасно знал, чей это портрет. «Ты опросила только мужчин?» — поинтересовался он. «Мы ведь исходили из того, что он проник в мужскую раздевалку, где и сменил одежду, не так ли?» «А потом растворился в толпе точно таких же обычных людей. Да, конечно. Что-нибудь новенькое по вчерашнему налету на Гренландслейрт?» «Какое там новенькое? Скорее, я бы назвал это имитацией. Тот же тип одежды, снова АГ-3, заставил заложницу говорить вместо себя, забрал деньги из банкомата, затратив в общей сложности минуту 50 секунд. Никаких следов. Короче говоря...» «Забойщик!» — закончил за нее Харри. «Что это?» — Беата взяла чашку и заглянула внутрь. «Капучино. Это тебе от Халварсона». «Кофе с молоком?» — она недовольно поморщилась. «Позволь, я угадаю», — сказал Харри. «Твой отец говорил, что не доверяет людям, которые не пьют черный кофе». Он тут же пожалел о сказанном, увидев, как моментально изменилось выражение лица Беаты. «Извини», — пробормотал он. «Я не хотел. Короче, дурака свалял». «Что нам теперь делать?» — поспешила разрядить обстановку Беата, водя пальцем по ручке чашки. «Мы снова оказались на старте». Харри развалился в кресле, вытянул ноги и уставился на носки своих ботинок. «Прямо в тюрьму». «Что?» «Отправимся прямо в тюрьму». Он снова выпрямился. «Хоть ты и прошла старт, но 2000 крон все равно не получишь». «Что ты болтаешь?» «Это как в игре «Монополия». Карточки «Испытай свой шанс». Единственное, что нам остается,